5 мая 2028 года. США. Вашингтон. Президентский противоатомный бункер. Господа, я жду вашей оценки ситуации. Госпожа президент, разрешите начать мне? Уже пожилой, но сухой и жилистый министр обороны слегка кивнул в сторону главы самого могущественного государства планеты. Мы вас все внимательно слушаем, Майк. Министр окинул взглядом осунувшиеся от усталости и недосыпа лица своих коллег по кабинету президента Соединенных Штатов. Положение сложилось крайне неприятное. И прежде всего для меня, госпожа президент. Впервые за многие десятки лет министр обороны в моем лице вынужден говорить президенту США, что потенциальный противник однозначно сильнее нас. Подавляюще сильнее. Министр немного помолчал, глядя в глаза президента. Но, не дождавшись комментариев, продолжил. «Но хуже всего то, что совершенно очевидно, это не единственный потенциальный противник». «Это нам уже известно, господин министр. Переходите к сути». «Прошу прощения, госпожа президент. Преамбула была необходима для пояснения моего понимания ситуации. Итак, умники из нашей разведки считают, что в ближайшее время нам следует ждать новых гостей с весьма недружественным визитом». С высокой вероятностью они вступят в бой с уже известными нам чужими. Причем полем боя станет наша планета. Помешать такому развитию событий мы не в состоянии, но у нас есть несколько возможных вариантов действий. Первое. Мы можем присоединиться к высадившимся у нас чужакам и вместе с ними всей мощью нашего оружия встретить третью силу. Мне этот вариант не нравится. В моем департаменте сформировалось мнение, что поведение чужаков лишь имитирует желание защитить нас от внешней агрессии. На самом же деле они хотят втянуть нас в предстоящий конфликт на своей стороне. Аналитики считают, что чужаков мало, и они выбрали нашу планету лишь как удобное место для обороны против превосходящих сил противника. Мы им глубоко безразличны. На эту точку зрения работает и то, что они не желают вступать с нами в контакт. Второй вариант наших действий предполагает одновременно с появлением третьей силы ударить по уже известным нам чужим. Здесь есть плюс, связанный с тем, что, скорее всего, мы окажемся на стороне победителей, в выгодной позиции союзника. Но есть и минусы. Мы ничего не знаем о третьей силе. Известные нам чужаки, по крайней мере, люди. А кто к нам летит, мы совершенно не представляем. И, наконец, последний вариант, который мне наиболее близок. Мы не вмешиваемся в конфликт до тех пор, пока одна из сторон не проявит прямой агрессии против Соединенных Штатов. Наши космические объекты и заморские территории не в счет. Случайные удары тоже можно простить. Реагировать в этом варианте нужно только на прямую агрессию против нашей национальной территории. Спасибо, Майк. Ваша точка зрения понятна. Кто еще желает высказаться? Позвольте мне, госпожа президент, произнес директор ЦРУ и, получив в ответ легкий кивок от главы государства, продолжил. Я бы хотел дополнить слова министра обороны двумя пунктами, не зависящими от того, какой вариант действий мы выберем. Во-первых, мы должны вернуть на территорию США и в наши воды максимум войск и единиц флота. В текущей ситуации войска США должны защищать только нашу страну. Президент посмотрел на министра обороны. Ваше мнение, Майк? Мы это уже делаем. Все наши авианосцы уже спешат домой. Авиация тоже. Наземные войска мы почти наверняка не сумеем передислоцировать. Но процесс начат. Как реагируют на это наши союзники в Европе? Резко отрицательно, естественно, вступил в дискуссию госсекретарь. Но в такой момент это несущественно. Чем вы мне нравитесь, Стивен? Так это способностью буквально двумя словами описать глубинную суть ситуации, усмехнулась президент. С вашего позволения я продолжу, вернул разговор в прежнее русло директор ЦРУ. Итак, второй важный момент. Мы можем обещать европейцам и китайцам все, что угодно. Но их нужно убедить действовать так же, как и мы. Какой бы вариант мы ни выбрали. А русские? А что русские? У нас на них не так много рычагов влияния. По нашим данным, они уже приняли свое решение и будут выступать на стороне уже прилетевших чужаков. Своих союзников, я уверен, они будут склонять к таким же действиям. Если их активная позиция приведет к тому, что основной удар третьей силы придется именно на них, я буду только рад, как и все мы, я полагаю». «Несомненно», — госсекретарь позволил себе легкую улыбку. «Пусть поработают щитом и громоотводом, как и всегда. А вот с европейскими союзниками будет непросто. Трудно одновременно обещать помощь и выводить войска. Но у нас есть еще много крючков, за которые можно подергать их ведущих политиков. Никуда не денутся. С Китаем тоже попробуем решить, хотя там не все так однозначно. Но деньги любят и коммунисты. Да и с порочащими связями у тамошних высоких руководителей тоже все в порядке. Так что поле для работы имеется». «Хорошо, я вас поняла, Стивен. Пора принимать решение, господа». Президент внимательно оглядела всех участников совещания. «Есть еще желающие высказаться?» Если кто-то и желал еще что-нибудь сказать, под взглядом этой женщины, сделанной, по слухам, из кобальтового сплава, таковое желание он сразу утратил. «Ну что ж, господа, в таком случае решение принято. Мы не вмешиваемся в конфликт чужих до момента прямой агрессии против национальной территории США. Европейцев и Китай склоняем к аналогичной позиции, используя любые средства. Все войска, какие возможно, возвращаем на родину в максимально сжатые сроки. Особенно это касается авиации и флота. Места посадки чужих объектов максимально берем под контроль силами армии. Но пока без агрессии, естественно. Совещание окончено. Все могут приступать к выполнению своих прямых обязанностей». Президент поднялась со своего кресла и покинула зал совещаний. Глядя ей вслед, директор ЦРУ подумал, что зря сомневался в этой женщине, отдавая свой голос за ее соперника на президентских выборах. Интересы своей страны она понимала на интуитивном уровне. «6 мая 2028 года. 18 часов 40 минут. Московская область. Поселок Ногинск, 9. Главный центр разведки космической обстановки. Связь со спутником «Космос-2520» потеряна», — озвучил майор Девятов мигающие красные сообщения на своем терминале. Секунд через 10 прошло новое оповещение. «Потеряна связь со спутником «Радуга-1М3». Дальше сигналы о потере спутников пошли валом. Девятов уже не проговаривал их, а просто вывел сводку на общий обзорный экран. Чужие корабли на орбите пришли в движение. Их метки на радарах потускнели и размазались. Около трети вообще исчезли. Посты визуального наблюдения доложили о ярких вспышках на высоте от 300 до 500 километров над Северной Финляндией и в районе Красноярска. Полковник Киселев секунд 30 мрачно переваривал поступающие доклады, потом активировал канал экстренной связи с президентом. Соединение установилось почти мгновенно. «Что у вас, полковник?» «Наблюдаем бой в ближнем космическом пространстве. Потеряно уже 37 наших спутников различного назначения. В основном на геостационарных орбитах. Полный пакет данных вам отправлен». «Организуйте непрерывную передачу данных в правительственный бункер». «Выполнено». «Мы в состоянии определить, где противник, а где союзники?» «Да, но с высокой вероятностью ошибки. Обе стороны применяют средства маскировки. Мы видим их крайне нечетко. Я не исключаю, что на наших радарах вообще ложные цели». «Все противоспутниковое оружие привести в полную боевую готовность, но без моей команды огонь не открывать». Президент прервал связь, видимо, отвлекшись на доклады других подчиненных. Внезапно картинка на терминалах дрогнула, мигнула и вновь обрела четкость. Совершенно небывалую четкость. Количество отметок увеличилось втрое. При этом примерно четверть из них стали распознаваться с пометкой «свой», что казалось совершенно невозможным. «Девятов, что происходит?» Резкий вопрос полковника Киселева вывел майора из состояния ступора. «Точного ответа у меня нет, но, похоже, нашу сеть взломали и сливают в нее информацию. Или на приемные антенны наших радиолокаторов кто-то направленным излучением скидывает информацию о целях. Они передают такой же сигнал, как при отражении лучей наших собственных радаров от целей, но полностью отфильтрованные от помех. Вот только кто это делает? Это могут быть и союзники, и враги. «Вызов по красной линии», — сообщил голос искусственного интеллекта базы. «Президент России. Включаю трансляцию». «Полковник, доложите обстановку». «Мы получаем внешние целеуказания. Данные поступают прямо в нашу сеть или на наши радиолокаторы. Источник неизвестен. Возможно, дезинформация». «У нас есть возможность это проверить?» Киселев задумался. «Товарищ полковник, разрешите?» Обратился к своему непосредственному начальнику Девятов. «Докладывайте». Полковник слегка повернулся в сторону майора. Выражение его лица при этом было не слишком приветливым. Не то чтобы действия Девятого сильно нарушали субординацию, хотя, конечно, нарушали. Да и традиции требовали от подчиненного докладывать свои соображения начальнику не в присутствии высшего руководства. С другой стороны, полковник понимал, что время не ждет, поэтому предпочел стерпеть нарушение. «Отсюда мы видим только ближний космос», — начал Девятов. «В нем нет объектов, которые мы могли бы уверенно отнести к кораблям союзников или, наоборот, врагов. В результате мы не можем проверить, соответствует ли информация на радарах действительности. Но на Земле и в атмосфере таких объектов много. Имеет смысл запросить летчиков. Своими радиолокаторами они фиксируют авиацию и наземную технику наших, чужаков. При этом они уже знают силуэты машин союзников и точно могут сказать, правильно ли ставится метка «свой», сливаемой нам информацией». Президент молча кивнул и отвернулся от экрана, отдавая какие-то распоряжения. Канал связи он отключать не стал. Через несколько минут он снова появился перед камерой. «Информация подтверждается. Передайте координаты целей батареям и воздушным носителям противоспутниковых ракет. По готовности доложить». «Выполняю». Полковник совершил несколько быстрых манипуляций со своим пультом. «Над Красноярском зафиксировано 34 цели, предположительно корабли врага. К пуску готова 51 ракета. Над Финляндией 75 целей. Туда дотянутся только 32 наши ракеты». «Запросите у финнов разрешение на наш удар по целям над их территорией», — отдал президент распоряжение, повернувшись к кому-то за пределами поля зрения камеры. «Поступают новые данные. Корабли союзников отступают и входят в атмосферу. Противник их преследует». Президент, не раздумывая ни секунды: «Немедленный пуск ракет по целям над Красноярском. Отход союзников необходимо прикрыть всеми имеющимися средствами». «Есть». Полковник снова погрузился в работу со своим пультом. «Цели распределены. Команда на пуск прошла. Все ракеты ушли к целям. Подлетное время 10-12 минут». В оперативном зале повисла напряженная тишина. Майор Девятов видел на своем мониторе, что обе стороны, ведущие бой на границе атмосферы и космоса, несут потери. Метки кораблей врага гасли примерно вдвое чаще, чем маркеры союзников. «Президент Финляндии дал добро на удар нашими ракетами», — нарушил тишину голос главнокомандующего. «Полковник, действуйте». «Есть. Пуск произведен. Фиксируем противодействие противника», — доложил Девятов, резюмируя данные со своего монитора. «Уже восемь ракет, идущих к красноярским целям, потеряны. Ближайшим к целям ракетам лететь еще 3 минуты. Новые данные. Потеряно 17 ракет». В принципе, все это можно было и не озвучивать. Сводная информация отображалась на большом обзорном экране. Но традиция дублировать ключевые данные голосом была вбита в головы операторов десятками учений. 1 минута до контакта. Потеряно 35 ракет». Все находящиеся в зале прекрасно понимали, что противоспутниковые ракеты не рассчитаны на уничтожение быстро маневрирующих целей. Спутники не совершают маневров уклонения и тем более не сбивают летящие в них ракеты. Поэтому и активное маневрирование на подлете к цели такие ракеты разработчики не закладывали. Ждать от них высокой эффективности было глупо. Но вот отвлечь противника от отступающих кораблей союзников можно было надеяться. «Потеряно 48 ракет. Есть контакт с целью. Подрыв боевой части. Поражение цели не наблюдаю. Еще контакт. Подрыв. Цель уничтожена». «Вы уверены в уничтожении цели?» В голосе президента сквозило сомнение. «Сразу после попадания нашей ракеты цель потеряла четкость на радаре и исчезла. Было ли это средством подрыва боеголовки или просто совпадением, установить нет возможности. По этим целям ведь не только мы ведем огонь. Но в том, что попадание было, сомнений нет. Что с последней ракетой? Сбито противником. Все ракеты, выпущенные по финским целям, тоже потеряны на подлете. Ну что ж, невесело произнес президент. На данном этапе мы сделали все, что было в наших силах. «Внимание, новые цели!» — снова вклинился Девятов. «Более 1000. Количество растет. Идентифицированы как вражеские. Все наши спутники сбиты. МКС и китайская станция уничтожены. На радарах видны обломки, падающие в атмосферу». «6 мая 2028 года. Земля. Окрестности города Тверь. Место посадки флагмана сводного десантного флота империи». Генерал Кентий мрачно наблюдал, как на тактической голограмме его немногочисленные боевые корабли пытаются атаковать авангард флота кронсов. Первые вражеские отметки появились на сканерах дальнего действия около получаса назад. Сначала Кентий надеялся, что это только разведка, и у него будет еще какое-то время до подхода основных сил противника. Но не срослось. Количество обнаруженных кораблей врага постоянно росло, и вскоре стало ясно, что даже с авангардом врага ВКС десантного полка справиться не смогут. Тем временем кронсы тоже обнаружили противника. Завязалось несколько встречных схваток, и почти сразу генерал приказал всем кораблям отступать и садиться на планету. «Корветам дистанцию с противником не разрывать. Необходимо затянуть ударные корабли кронсов в зону действия наших зенитных комплексов. На поверхности всем сидеть под маскировочными полями и ничем себя не обнаруживать. Огонь не открывать до моей команды. Пусть пока местные поработают, как смогут. Зафиксирован массовый пуск ракет с территории их самого крупного государства. Само название — Россия. Вектор атаки — корабли кронсов, преследующие наши корветы». Оператор контроля пространства выделил точки старта ракет и их курсы на тактической проекции. «А что остальные? У них ведь, кажется, есть территории более развитые промышленно и технологически». «Со стороны других государств активности нет. Наблюдаю еще одну волну ракетных пусков с территории того же государства. Цель — корабли кронсов над северо-западной частью крупнейшего континента». Голограмма пополнилась новыми данными. «Так, судя по опыту всех предыдущих вторжений, кронсы будут действовать по стандартному шаблону. Сейчас они начнут долбить из космоса по обнаруженным точкам активного сопротивления, выявленным командным пунктам, узлам связи и скоплением техники. Нас на поверхности они пока не видят, поэтому сначала примутся за местные армии. Лид-капитан», — обратился генерал к начальнику аналитической службы, «вы закончили планирование? Что мы можем сделать для них, не приведя в бешенство старших?» «Прежде всего, господин командующий, необходимо понизить заметность войск аборигенов. Их техника и военная инфраструктура сейчас как на ладони. Отличные цели для кронсов. Надо срочно отправить к ним наши дроны и спрятать наиболее крупные и боеспособные части, базы и аэродромы под маскировочными полями. Далее система наведения. Их слепые радары ничего толком не видят. С этим мы с вашей санкцией уже работаем. Нам удалось влезть в некоторые их сети, где это было возможно. Передаем туда данные с наших сканеров, адаптированные под их системы. Получилось это не везде. Их каналы связи, на удивление, неплохо защищены. Но мы нашли вариант». «Опустите детали, лейтенант-капитан. Вы ведь решили вопрос?» «Да, господин генерал». «Тогда продолжайте доклад». «Авиацию аборигенов мы дронами замаскировать не сможем. Летают они довольно быстро, а дроны рассчитаны на сопровождение наземной техники. Придется использовать наши аэрокосмические машины. Но получится спрятать только отдельные группы их самолетов. Да и то только до момента открытия огня. Но большего мы пока сделать не можем». «План одобрен. Подготовьте соответствующий приказ. Я завизирую». «Оператор контроля пространства. Доклад. Наши корветы вошли в атмосферу. Мы потеряли 14 кораблей. Потери кронсов — 35 ударных платформ. Еще 9 получили повреждения и прекратили преследование. К границе атмосферы, вслед за нашими кораблями, двумя группами идут 157 целей, но они замедляются. Похоже, в атмосферу нырять не будут». «Да, похоже, в этот раз их подловить не вышло. Ладно, подождем». Генерал посмотрел на тактическую проекцию. Оставшиеся в строю корветы продолжали снижение над крупнейшим континентом планеты, не прекращая вести огонь по преследователям. Жалкие остатки ракетного залпа местных средств противокосмической обороны уже находились между корветами и ударными платформами кронсов. Кентий с удивлением констатировал, что три ракеты все-таки прорвались к целям. Метка одной из них почти сразу погасла, а две другие вспухли взрывами, совместившись на голограмме с отметками двух кораблей-преследователей. «Фиксирую два попадания ракет аборигенов в корабли кронсов. Первая цель повреждений не получила, вторая цель уничтожена». В голосе оператора тоже слышалось недоумение. «Местные сбили кронса?» «Иск-Ин проанализировал ситуацию. В бою с нашими корветами кронс получил около 10 попаданий. Щит у него снесли полностью. Видимо, имелись и повреждения корпуса. Ракета местных его просто добила. Другая ракета попала в относительно целый корабль. Поле отразило удар поражающих элементов». «Господин генерал, приказ на выдвижение дронов готов». Старший аналитик переслал командующего документ на подпись. Кентий колебался доли секунды, но все же подписал приказ, невольно бросив взгляд на янтарный шар слева от тактической голограммы. Шар больше не был янтарным. Его цвет изменился, а появившееся мягкое свечение приобрело отчетливый оранжевый оттенок. «6 мая 2028 года. 19 часов 20 минут. Окрестности города Выборг, в 40 километрах от российско-финской границы. Расконсервированная авиабаза ВКС России». Виктор бежал по взлетно-посадочной полосе к своему вертолету с бортовым номером 14. Снятый с консервации и поспешно введенный в строй К-50, он же «Черная акула», выпущенный в конце 90-х годов 20 века, уже был подготовлен к взлету. По указанию Виктора техники навесили на него пару пусковых устройств для противотанковых управляемых ракет «Вихрь» и два блока «НАР» С-8 калибров 80 мм. «Вихри» наводились по лазерному лучу, и стрелять ими можно было на дальность до 10 километров. 12 таких ракет должно было хватить для дальнего боя. Начиная с дистанции в 4 километра, уже можно было использовать 30-миллиметровую автоматическую пушку, встроенную в корпус справа от кабины. Ну а для боя на 2 километрах и ближе отлично подходили 40 неуправляемых ракет С-8. Одноместных ударных вертолетов К-50 в свое время выпустили всего 17 штук. Несмотря на отличные результаты испытаний в боевых условиях во время войны в Чечне, Министерство обороны по каким-то одним им понятным соображениям отдало предпочтение различным модификациям Ми-28 и двухместному К-52. Постепенно имеющиеся в войсках К-50 выходили из строя или переводились в разряд учебных машин, пока в конце концов 6 из них не были законсервированы до лучших времен. И вот эти времена настали. Трудно сказать, можно ли назвать их лучшими, но уж какие есть. Зато отставной капитан Виктор Вершинин, имевший немалый налет на этой машине, вновь понадобился родной стране в трудный час, поскольку в рядах действующего состава армии на все 6 расконсервированных акул пилотов набрать не удалось. Уже сидя в кабине вертолета, Виктор получил, наконец, полетное задание. Ближнее прикрытие выдвигающейся к финской границе колонны реактивной артиллерии «Торнадо-С». Суета поднялась знатная. То, что что-то началось, стало понятно пару часов назад. Со стороны Питера все было пока тихо, а вот на территории Финляндии, довольно высоко в небе, регулярно возникали бледные из-за большого расстояния вспышки. Враг не заставил себя ждать и схватился на орбите с немногочисленным космическим флотом инопланетных союзников. Быстро заставил его отступить и начал десантирование наземной техники. Одной из точек высадки оказались центральные районы Финляндии. Сообщали, что еще десанты врага выброшены под Красноярском и Воронежем, а также где-то в Европе, Америке и Африке. Но это где-то далеко, а Финляндия, вот она, в 7 минутах лета. Подняв машину в воздух, Виктор ввел в автопилот координаты точки встречи с колонной На экранах радара и навигационной системы отображалась нереально четкая картинка с отметками всех окружающих дружественных сил. Пока только дружественных. Виктор знал, что спутников ГЛОНАСС на орбите больше нет. Но навигационный комплекс вел себя так, как будто их там прибавилось раз в пять. Почти сразу за периметром аэродрома за вертолетом Виктора увязался один из тех небольших шестиугольных аппаратов, которые часа полтора назад прилетели к авиабазе и стали неспешно баражировать вокруг нее. Средства ПВО по ним не стреляли, поскольку на экранах всех локаторов они четко распознавались как свои. Аппаратики были небольшие, явно беспилотные и даже слегка забавные, со скругленными углами и короткими крылышками, чего раньше за техникой чужаков не замечалось. Если они пролетали в десятки метров над головой, то явно ощущался исходящий от них поток тепла, и слышалось легкое гудение на грани инфразвука. Многие на базе связывали странное поведение радаров именно с их появлением, хотя по времени эти два события не вполне совпадали. Колонну Виктор встретил километрах в 10 от госграницы. Она растянулась по шоссе на несколько километров. Помимо самих установок залпового огня, которых Виктор насчитывал 20 штук, по дороге ползли транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, радиолокационные комплексы, еще куча всякой вспомогательной техники. Охраняла все это великолепие мотострелковая рота на БМП-3, усиленная тремя танками и парой мобильных ЗРК «Панцирь-С1». Главной причиной того, что враг еще не сжег их своими плазменными пушками из космоса или с атмосферных истребителей, являлись, по мнению Виктора, все те же шестиугольные беспилотники, кружившие над колонной в количестве 3 штук. Малым колоннам и отдельным машинам, следовавшим без такого прикрытия, последние несколько часов сильно не везло. А через 5 минут пришел совершенно невозможный в других обстоятельствах приказ. Колонне и средствам сопровождения пересечь российско-финскую границу и следовать в направлении Хельсинки с задачей поддержать огнем отступающую от Тампере финскую танковую бригаду, несшую большие потери. Финская армия считалась одной из лучших в Европе. И, в общем, не зря. Убедившись сначала в 1939, а потом и в 1944 году 20 века, в том, что даже маленькая страна может отстоять свою независимость силой оружия, финны сделали правильные выводы. В отличие от своих прибалтийских соседей, отказавшихся от борьбы в середине прошлого века, да и теперь полагающихся только на защиту блока НАТО, финское государство нашло средства и возможности для создания сильной армии. 40 тысяч человек личного состава, 1,5 сотни танков «Леопард-2», закупленных в Германии, почти 1000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 800 орудий полевой артиллерии и почти 1000 реактивных систем залпового огня. С воздуха этой весьма значительной силе помогали 120 вполне современных боевых самолетов, а с моря несколько десятков различных боевых кораблей и полк береговой обороны с крупнокалиберной артиллерией и противокорабельными ракетными комплексами. Вполне достаточно для нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору. Вот только не в данном случае. Сначала в космосе над севером страны вспыхнул бой, быстро превратившийся в бегство кораблей-чужаков от превосходящих сил врага. Потом удар 3 десятка русских ракет по входящим в атмосферу целям не принес никаких результатов. Все ракеты были с легкостью сбиты противником. Залп зенитно-ракетных комплексов «НАСАМС-2», произведенных в Норвегии и недавно закупленных финской армией, тоже пропал зря. Зато в ответ прилетел залп плазменных орудий, оставивший на месте боевых машин дымящиеся воронки. Причем ударом с воздуха подверглась не только позиция ПВО, но и многие гражданские и военные объекты вокруг Тампере. Сам город тоже принял на себя несколько залпов с орбиты. Начались пожары и паника среди населения. На удивление, взрывы при попаданиях плазменных зарядов получались не такими мощными, как можно было ожидать от цивилизации, обогнавшей человечество в развитии на 1,5-2 сотни лет. Эффект оказался сравнимым с взрывами 200-килограммовых авиабомб. Но с учетом того, что в город попало больше 1000 зарядов, разрушения казались значительными. Часть вражеских кораблей осталась на орбите, выпустив в атмосферу авиацию. Остальные силы врага совершили посадку, высадили десант и занялись планомерным уничтожением всего вокруг. Жители Тампере и его окрестностей пытались спасаться на личных автомобилях, но дороги оказались во многих местах разрушены авиацией противника, и забиты поврежденные и горящие военной и гражданской техникой. В итоге оказалось, что получить шанс на спасение можно лишь бросив машину и пробираясь пешком на юг или на север страны. Министр обороны генерал-лейтенант Хенриксон смог в условиях воцарившегося хаоса организовать контрудар танковой бригадой, дислоцированной в городе Парола, между Хельсинки и Тампере. 80 леопардов при поддержке почти всей имеющейся авиации и собранных откуда получилось механизированных частей выдвинулись вдоль идущего по Хельсинки шоссе Е-12 с задачей занять узкое межозерное дефиле в районе развязки с шоссе Е-63 Турку-Тампере и по возможности продвинуться дальше, в направлении самого атакованного города. Одновременно генерал пытался из разбросанных по всему югу страны подразделений собрать силы для прикрытия столицы. Собственно, отстоять Хельсинки он не надеялся, да и задачи ему такой президент не ставил. Но провести организованную эвакуацию населения было необходимо. Через час после атаки на Тампере президент Финляндии официально обратился к союзникам по НАТО с призывом о помощи и передал в штаб-квартиру Альянса все имеющиеся в его распоряжении данные о противнике. Было этих данных не очень-то и много. Фотографии и видео с мобильных телефонов и видеорегистраторов, сделанные беженцами, съемки с беспилотников, которые, правда, почти сразу сбивались противником. По этим разрозненным данным получалось, что сейчас в сторону Хельсинки движутся несколько десятков гибких многоногих машин, напоминающих гигантских мокриц, закованных в броню и окруженных слегка мерцающим сферическим полем. В небе быстрыми росчерками проносились смазанные силуэты истребителей или штурмовиков противника. Кому-то даже удалось заснять, как такой аппарат ведет огонь по скоплению машин на шоссе и остаться при этом живым, чтобы передать военным эту информацию. На просьбу о помощи из штаб-квартиры НАТО последовало невнятное бухтение со ссылкой на тяжелую обстановку в Центральной Европе. Немцы и французы действительно уже имели удовольствие разбираться с крупным десантом врага в окрестностях Страсбурга. Но было ясно, что это лишь повод, и что теперь вступает в силу известный всем закон джунглей. Каждый сам за себя. Тогда президент Яри Сигниус обратился к своим соседям, России и Швеции, выразив готовность принять любую помощь, включая военную. Шведы обещали в кратчайшие сроки подготовить 9 истребителей-бомбардировщиков «Гриппен» для действий на территории Финляндии и открыть границу для беженцев. Русские в ответ прислали план выдвижения на подступы к Хельсинки 20 единиц РСЗО «Торнадо-С», стреляющих 300-миллиметровыми реактивными снарядами на расстоянии до 200 километров, и предложили нанести удар по наземной технике противника гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал» с истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Сигниус принял предложение мгновенно. Референту показалось, что он даже не дочитал его до конца. Пролетая над пограничным пунктом Торфяновка, Виктор с 200-метровой высоты наблюдал, как через открытый со всех сторон погранпереход с ревом и грохотом проползают танки Т-80, составляющие голову колонны. А с финской стороны их приветствуют отданием чести пехотинцы на бронетранспортерах с опознавательными знаками страны Суоми. «Кому скажи неделю назад?» — усмехнулся Виктор.